Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В прошлой беседе я говорил, как номинальная церковь в сотрудничестве и опирающаяся на мощь римских императоров, которые называли себя христианами, но не все были таковыми, начали преследовать язычников, иноверцев и инакомыслящих. Они закрывали и ликвидировали их языческие храмы и молитвенные дома. Но не только то, но были случаи, что невозрожденные от Духа Святого христианские вожди преследовали иных христиан, которые были гораздо лучше от них. Преследовали их лишь за то, что они указывали на их ошибки и призывали их к покаянию. Ярким примером для такого сравнения служат действия и поступки епископа Александрийского Феофила. В связи с происшедшим я расскажу историю, связанную с именем знаменитого проповедника и отца Восточной Церкви Иоанна Крисостона, или Иоанна Златоустого. По-гречески «Крисостон» означает «человек с золотыми устами», то есть весьма красноречивый. Иоанн Крисостон был наибольшим проповедником того времени. Был он патриархом Константинопольским Восточной Церкви. Иоанн Златоустый родился в Антиохии в 347 году. Свое образование Иоанн получил в языческой школе Софиста Либануса, изучая юриспруденцию и риторику. В период учебы он проявлял необыкновенные способности в красноречии и ораторстве, за что потом ему и присвоили титул Златоустый. На 23-м году своей жизни Иоанн принял по вере святое водное крещение. Это было в 370 году. И посвятил свою жизнь для служения Господу. Иоанна Златоустого считают одним из четырех наибольших теологов и учителей Священного Писания Восточной Церкви. Подобно примеру иных великих людей того времени, он имел положительный взгляд на аскетизм и сам провел 6 лет своей жизни в аскетическом уединении для того, чтобы изучать Священное Писание. В результате строгого подвижничества, как говорят о нем его биографы, он на всю жизнь надорвал свое здоровье и для лечения должен был вернуться в Антиохию, на свою родину. В 386 году в Антиохии был рукоположен диаконом, потом пресвитером и в 397 году был избран патриархом Константинопольским. Успех его служения в евангельской проповеди был так велик и успешен, что имя Иоанна Златоустого стало известно всему тогдашнему христианскому миру, считая его наибольшим проповедником того времени. Когда в Константинополе умер патриарх Нектарий, то на этот высокий пост было много кандидатов, но император Аркадий, сын императора Феодосия I, отдал преимущество Иоанну Златоустому, и он был избран патриархом. Занявший такой высокий пост, он горел ревностью святого огня ветхозаветних пророков. Может, мы сможем припомнить из прошлых бесед, как отец Аркадия, император Феодосий, был недопущен участвовать в Евхаристии, то есть причастии, епископом Авросием и строго был публично обличаемый, чтобы он публично покаялся в своих преступлениях за убийство в ничем не повинных жителей города Фессалоники по поводу убийства там губернатора заговорщиками. Иоанн Златоустый тоже не боялся обличать и призывать к покаянию великих мира сего. Ведя аскетический способ жизни, его тяготила роскошь предоставленного ему патриаршеского дворца, и, как говорили о нем его враги, что он ободрал все, что было ценное в этом дворце, и продал, раздал нуждающимся. В своих проповедях он призывал богатых, имеющих достатки в этом мире, чтобы они знали, что богатство им вручено лишь как управителям, и чтобы они знали, как им надлежит управлять ним, чтобы из того творить добрые дела. В проповедях своих Иоанн обращался также к духовенству, призывая их простоте, чтобы быть добрым примером для верной им паствы. Такие проповеди многим не нравились, и потому Иоанн Златоуст имел много врагов среди богатых и номинального христианства. Весьма враждебно и соперническое отношение к Иоанну Златоустому занял епископ Александрийский Феофил. Имея на своей стороне императрицу, как союзника, которая была весьма ожесточена на Златоуста за его заметку в проповеди о нечестивой Изавели, жене израильского царя Ахава. И на сказание это она приняла на свой счет, и потому она жаждала отомстить Златоустому. Имея на своей стороне такого союзника, Феофил собрал незаконный синод, на котором было вынесено решение сослать Иоанна Златоустого в ссылку. Но такое незаконное решение вызвало бунт в Константинополе, и решение о ссылке было отменено. Жена императора Аркадия Евдокия в 400 году была особым декретом превозглашена августейшей императрицей. В честь и память этого события она хотела в сквере перед зданием храма, в котором обыкновенно проповедовал Иоанн Златоустый, Евдокия задумала воздвигнуть свою статую в честь этого события. Между императрицей Евдокией и Иоанном Златоустым как патриархом велась непримиримая война, в которой Евдокия до конца своей жизни была самым злейшим врагом Златоустого. Данный титул для императрицы Евдокии Августа, что означало «величественная», «полное достоинство», но это не так было. Евдокия, она была легкомысленной, злой, развратной женщиной. И была она соблазнительным примером для своей жизни, которой она вела со своим двором. Ее влияние на своего слабохарактерного мужа императора Аркадия было действительно влиянием нечестивой Изавели. Поэтому она хотела за всякую цену расправиться с непокорным ей патриархом. По поводу происшедшего Златоустый в одной из своих проповедей сказал: «Опять Иродиада злится и хочет получить на блюде голову Иоанна». Эта сказанная патриархом фраза взбесила жестокую и порочную женщину. В 403 году с помощью недостойного еретического епископа Феофила был составлен незаконный указ, лишающий Иоанна патриаршеского достоинства и сослание его в Армению на Кавказ, в глухую заброшенную деревушку. Но это не удовлетворяло Евдокии и ее помощников, потому что многие вступали за него и посещали его в месте его ссылки. Папа Иннокентий I, своё место западным императором, Гонорием, братом Аркадия, которые составили комиссию и послали в Константинополь, чтобы расследовать дело Яна Златоустого и его незаконное устранение занимаемого поста в ссылку. Все члены посланной комиссии в Константинополе были арестованы и посажены в тюрьму. В результате чего Евдокия решила еще строже расправиться с Яном Златоустым. Его, патриарха Восточной Церкви, знаменитого проповедника и учителя, человека в 60-летнем возрасте со слабым здоровьем, заставили босым с непокрытой головой идти пешком через горячие пустынные пески под палящими лучами солнца, в дальшую ссылку в Понт. Но он не перенес пути и умер, достигший Команы в Понте в 407 году. Последние его слова, которые он сказал, умирая, были: «Слава Богу за все!» В этом же самом году умерла императрица Евдокия от аборта, которая была ревностной католичкой. Сведения взяты из британской энциклопедии и иных исторических источников.